Практические советы. Мне пошел уже 67-й год. Я верю в Евангелие и во Христа, но в последнее время у меня такое ужасное настроение, что и описать нельзя. Ничто на свете не мило. Читаю ваши беседы и решил спросить, как мне выйти из такого положения? К плохому настроению приводит множество причин, внутренних и внешних. Чтобы исправить это положение, надо удалить эти причины. Найти их и удалить можете только вы сами. Могу дать вам некоторые советы, как лекарство, которым сам пользуюсь. Рецепт составлен на основании Евангелия, в которое вы верите. Первое. Смотрите на свое тело, как на ветхую хижину, временную оболочку души вашей. И если одолевают недуги, помните, что этим путем проходят все люди. Помышляйте о вечном, сокрытом в Господе. Старайтесь быть к Нему ближе. Второе. Трудитесь не сверх сил, но также избегайте безделья. Заполните свою жизнь полезным трудом. Третье. Старайтесь жить свято. Этому помогает ежедневное чтение Библии, ежедневная молитва. Если вы раньше этого не делали, начните сегодня же. Пусть это войдет в вашу жизнь как неотъемлемая часть. Четвертое. Помогайте по мере сил нуждающимся. В этом вы найдете радость. Помогайте материально церкви, возвещающей Евангелие. Пятое. Не забывайте о присутствии Божьем. Он хочет вести вас и будет вести, если вы во всем Ему доверитесь. Шестое. Молитесь о семье, о ближних, о руководителях государства, о работниках на евангельской ниве, о всех, кому открыто ваше сердце. Вспоминайте Божьи милости. Я уверен, что у вас их много, не сосчитать. Седьмое. Если приходит мысль о смерти, думайте о ней не как о несчастье, а наоборот, как о счастливом мгновении, когда ваша душа оставит бренное тело и водворится в обители Христа, где несравненно лучше. Любите Иисуса любовью действительной, и настроение изменится к лучшему. В чем воля Божия? Почему люди творят так много пакостей? Верующие говорят, что без воли Божьей даже волос с головы не упадет. Выходит, что если кто снимет кому-либо голову, то это делается с согласия Бога? Люди творят много пакостей, потому что такова их греховная природа. «Нет делающего добро, нет ни одного», — говорит Писание. Но ваши понятия о воле Божией не только странны, но в корне неправильны. Написано, что воля Божья в том, чтобы все люди спаслись. Но люди отвергают Христа Спасителя, живут по своей воле и по своей воле снимают друг другу головы. Без воли Божьей даже волос с головы не упадет, сказано о верующих людях в смысле Божьего покровительства над ними. Бывает, Бог допускает зло, но не творит зло. Бог – источник добра, и воля Его не погубить, а спасти человека. Он говорит: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иногда Бог допускает человеку трудности для блага его души, но вершит эти трудности сатана. Многое, дорогой друг, нам на земле непонятно. Но из того, что мы недопонимаем или не понимаем, нельзя делать превратные выводы. «Воля Божья есть освящение ваше», – писал апостол Павел христианам. Назидательный случай. Недавно наши знакомые пригласили нас на обед по случаю их семейного праздника. Я пришел со своей дочуркой. Гости вошли в столовую, чинно уселись и начали есть. Вдруг моя девочка вскрикнула: «Папочка, они начали есть и не помолились». Хозяйка вышла из положения, сказав: «Помолись, детка, за всех нас». Молитва перед едой – не обряд. Хлеб – Божий дар. Можно ли принимать дар и не благодарить? Так делают миллионы номинальных христиан. Они не имеют понятия о семейной молитве, о благодарении Бога за пищу. Где нет семейной молитвы, там не будет настоящей духовно здоровой семьи. Иногда дети бывают нашими учителями. Радуйтесь. Спасибо за брошюру «Не пойдем по следам Израиля». Она бьет не в бровь, а в глаз. Много в ней горькой правды, но не согласен с вами, что человеку живому и порадоваться, и повеселиться нельзя. Отвечаю словами апостола Павла: «Радуйтесь в Господе». И еще раз говорю: «Радуйтесь». Отвечаю словами псалмопевца Давида: «Веселись, душа моя, в Господе». Воскресший Христос возвестил ученикам: «Радуйтесь». Христианину этого достаточно, чтобы радоваться даже в скорбях. Когда спасающий Христос наполняет сердце верующего своей любовью, он не потянется за рюмкой водки, чтобы отвести душу, не пойдет в пивную, чтобы там создавать в себе искусственную радость, хорошее настроение. Объяснить радость христианина невозможно. Она познается личным опытом, когда человек отдает себя целиком в руки Божьи. Как праздновать Рождество? Поверьте мне, что каждый год, как только приходит Рождество, я от разных хлопот прямо падаю с ног. А не сделать то, что надо, люди скажут: какая она христианка. Важно, что скажет о вас Христос, а не люди. В первом послании Петра читаем: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, а прославляй Бога». Верно также, что доброе имя лучше богатства. Так что не совсем все равно, что о нас говорят люди. Все так просто. Рождество – это день рождения Иисуса Христа. Значит, первое место в этот день нужно отдать виновнику торжества и делать то, что может порадовать его. Хлопоты утомляют, а пользы душе не приносят. Малое добродеяние, оказанное во имя Христа тому, кто нуждается или одинок, стар, болен или в темнице, выше званых обедов, поздравительных открыток и беготни по магазинам. Христос сказал, что давать блаженнее, чем получать. Вы можете научить своих детей служить в этот день другим, а если у вас нет детей, сами можете послужить рожденному в мир Спасителю от сердца и по силам. Я уверен, что Господь будет радоваться с вами, и люди не осудят. Чем объяснить? Чем объяснить, что первохристианская церковь имела такой большой успех, а теперь в наших церквах упадок и постоянные неполадки? Верно, мы имеем то же самое Евангелие. Да, апостолы не те. На ваш вопрос очень трудно ответить несколькими словами. В свое время я много думал над этим вопросом. Ответ на него я нашел в книге «Деяний апостолов». Там рассказывается, как сильно действовала в те времена благодать Божья. Господь каждый день прилагал спасаемых к церкви. В этой же книге рассказывается, как жили христиане. Во всем была простота, доверие Богу, отвращение от греха, стремление к святости. Теперь этого с огнем не найти, потому и церковь в упадке. Если вы спросите, почему же теперь так христиане не живут, пусть на этот вопрос отвечает каждый за самого себя. Слово Божие может вмещаться только в простом сердце, а люди ушли от простоты, и отсюда духовный упадок. Пришло время, когда каждый должен подумать о своем отношении к Богу и спросить себя, как я живу. Неразумно болеть душой о состоянии всего мира, а самому оставаться без веры, без Бога, без спасения. Почему такое? В Америку я приехал в 1953 году. Все было хорошо до 59 года. Имел хорошую работу, свой домик, автомобиль. А потом посыпалось несчастье. Умерла жена. Я заболел и потерял работу. И вот думаю, почему такое горе допустил мне Бог? Написано, все содействует ко благу, а я не вижу, какое благо в том, что я страдаю. Если вы истинно верующий человек, значит, и это содействует ко благу. Написано так. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам. Но дело в том, что даже любящие Бога часто не знают, что для них хорошо, а что плохо. Обычно люди считают, что если иметь хорошую работу, дом, автомобиль и тому подобное, значит, это содействует ко благу. А если заболел, потерял работу, плохо, не ко благу. Бог считает иначе. Придет время, когда и вам будет открыто, что все ваши беды и переживания в действительности служили на пользу вашей души и для славы Бога. Упал? Вставай. Я духовно упал. Не буду об этом писать. Большая история. В этом вся моя беда. Вот уже 4 года не хожу в церковь. Думаю, если пойду в церковь, как на меня будут смотреть люди? Они все знают. Да, люди, возможно, о вас знают. А разве Бог не знает? В церкви нуждаются не только святые, но в первую очередь грешники. Вы упали, так скорее же вставайте. Таков и призыв Божий – встань и ходи. Евангелие от Матфея. Увидев вас в церкви, истинные христиане возрадуются вместе с ангелами и Господом. А те, кто будет злорадствовать, недостойны внимания. Думайте о своей душе в первую очередь. Убойтесь Бога, а не людей. Когда-то пророк Иезекииль, услышав голос Божий, охваченный страхом, упал на свое лицо. Но Бог сказал, «Сын человеческий, встань на свои ноги». И он встал. Последуйте его примеру. Или, к примеру, Петра, однажды отрекшегося от Христа, он встал и пошел, далеко пошел. даже до крестной смерти. Как победить страхи? В последнее время я часто думаю о смерти. Я верующий и как будто помирать не боюсь, но страшно умереть при катастрофе. А в Америке на дорогах бывает много катастроф. Я уже не стал ездить на автомобиле, а все равно имею плохие предчувствия. Как бы мне это преодолеть? Если вы чадо Божье, живете в мире с Богом и с людьми, значит, нет основания для страхов. Помните слова Христа: «У вас же и волосы на голове все сочтены». Евангелие от Матфея. Ваше будущее, вся ваша жизнь в надежных руках Божиих. Обыкновенно боятся смерти те, кто не в мире с Богом или вообще его отвергают. Но такие люди о своем страхе никому не говорят. Рассказывают об одном философе-атеисте. Перед смертью на его лице отражались глубокие душевные мучения. Ученики, заметив его колебания, его готовность отказаться от своих атеистических убеждений, ободряюще говорили: «Держись, учитель, держись». Умирающий атеист ответил: «Я бы рад держаться, да не за что». Да не будет этого с тем, кто верит в Евангелие, кто знает своего Спасителя. Ваши страхи могут быть от лукавого. Молитва победит страхи. Духовное единство. В своих беседах вы очень редко выступаете за объединение всех христиан в одну церковь. А без этого атеистическая идеология будет поражать церковь в ее больное место. Разве нельзя всем религиозным вождям собраться вместе и перед лицом окончательного крушения сказать: «Братья, хватит делиться. Теперь мы будем одна церковь, как и Христос учил, да будет все едино». Дорогой друг, я разделяю вашу тревогу. Но беда в том, что религиозные вожди на такой шаг не пойдут. Они должны были бы отказаться от самих себя, признав одного вождя – Христа. Дело, однако, в другом, более важном. Христос в первосвященнической молитве просил Отца: «Да будут все едино, как мы, Отче, едино». Евангелие от Иоанна. Это больше, чем организационное единство. Единство должно быть в первую очередь во внутреннем содержании. Такого духовного единения ожидает Христос от всех своих последователей. Что означают глаза, уши, нос, руки, ноги и тому подобное в совокупности? Без взаимосвязи, без полного подчинения нервным центрам все наши органы вместе взятые не человек, а труп. Объединение только по организационному принципу сделало бы церковь трупом. Церковь не организация, а организм, в котором все едино – дух, душа и тело. Слава Богу, что такая церковь Христа существует. Ее члены любят Христа, любят Его Слово, стремятся Ему подражать. Объединение страха ради – не объединение. Многие правители пробовали объединить церковь, чтобы подчинить ее своим интересам. Но из такого объединения ничего не получилось. Истинное единство церкви может наступить только тогда, когда все христиане, без исключения, признают высшим авторитетом Евангелие, а своим вождем не папу, не кардинала, не митрополита, а Христа. И признание должно быть не на словах, а на деле. телевидении. Ваши беседы очень трогают мое сердце. Я читаю их по нескольку раз и все жду, когда же вы напишете о телевизоре. Можно его держать в доме или нет? Телевидение как научное достижение – дар Божий. Да и все, что открывают ученые, изучая законы природы, предусмотрено в Божьем плане. Но беда в том, что сатана обманывает людей. Он старается использовать новые открытия в борьбе против Бога. Здесь-то и нужно быть нам осторожными, чтобы не попасть на удочку лукавого. Телефон – хорошее дело. Но многие грешат, пользуясь телефоном. Радио – великая услуга человечеству. Но сколько отравленных ядом передач наполняют сегодня эфир. Чтение книг – хорошее дело. Но ведь и книги-то разные бывают. То же самое можно сказать и в отношении телевизора. В Лос-Анджелесе живут двое моих знакомых. Они пришли ко Христу и посвятили Ему свою жизнь через слушание проповеди по телевидению. Бывают хорошие, полезные программы, но как их ничтожно мало. Поставщики программ в своем большинстве не христиане, и поэтому их передачи приносят душе не пользу, а вред и большой вред. Не каждый может выбирать из мусора жемчужные зерна. Золото тоже не всегда находят в виде самородков. Драгоценный металл вымывают из песка. Возрожденный христианин знает, где песок, где золото. Он не будет глотать мусор. К сожалению, этого нельзя сказать о детях. Дети не имеют права включать телевизор и смотреть то, что они хотят. Телевизор без контроля родителей приносит детям большой, иногда непоправимый вред. В таком случае лучше выбросить из дома этот аппарат на свалку, чтобы не погубить детей. Место матери. У меня с женой неприятности. Она рвется на работу, а я ее не пускаю. Дело в том, что когда она на работе, наши дети блуждают по улице без присмотра. Старший сын бросает младшего, жалуются соседи. А ей надо то новое платье, то новые занавески, то ковры. Ну скажите, что дороже, дети или тряпье? Я, наверное, не один такой чудак. Поэтому напишите в беседе, чтобы жены знали свое место. Мне известно, что когда ребенок приходит из школы, он первым долгом спрашивает, где мама? Ребенку нужна мать. Настоящее место женщины-матери – дом. Настоящее ее призвание – материнство. Ребенку нужна мать. И никто другой мать заменить не может. Чтобы помочь мне одолеть материальные проблемы, моя жена пробовала работать на фабрике. Но мы убедились, что без матери дом – сирота и дети-сироты. Начав работу, приходилось ее через несколько месяцев бросать. Матери невозможно держать в порядке дом, воспитывать детей и в то же время 8 часов работать на фабрике. Детская преступность умножается там, где матери не знают своего места и ради улучшения материального положения отдают своих детей улице. О елке. Несколько лет у меня с моими друзьями продолжается спор о рождественских елках, украшениях и тому подобном. По-моему, елки – проявление язычества. А мои друзья доказывают, что елка – это символ вечной жизни. Она, мол, всегда зеленая, и потому очень уместно иметь елку на Рождество каждому христианскому дому. Пошевелите мозгами и напишите свое мнение по этому вопросу. Заранее пишу, что я с вами буду согласен, если вы подкрепите ответ Словом Божьим. Слово Божье ничего не говорит о рождественских елках, как ничего не говорит и о пасхальных куличах и сырных пасхах. Есть традиции, которые укоренились в среде христиан, и их соблюдают все. Вся суть в нашем отношении к этим праздничным традициям. Если елка для нас символ неувядания, свечки на ней говорят нам о том, что в мир пришел свет Христос. И подарки для деток под елкой говорят о том, что Бог подарил нам Сына Своего. Тогда все будет на своем месте. Если же елка и подарки под нею в центре нашего внимания, а Христос забыт, и мы ничего не делаем для Него в этот день, тогда, пожалуй, и сама елка становится символом язычества. Елки вошли в обиход в Германии в начале XVI века при жизни Мартина Лютера. 15 веков до этого христианство обходилось без нее. Но обычай понравился и стал традицией. Многие в последнее время покупают живые елки, а потом сажают их возле домов, и дети любуются не мертвым, а живым деревом, от которого и воздух чище. Это лучше тех елок, которые после праздника выбрасывают на свалку. Не догматика, а практика. Ваши беседы мне нравятся. Но если бы вы больше обращали внимание не на догматику, а на практику жизни, то было бы еще лучше. Вот, например, дайте ответ на вопрос, как поднять моральный уровень нашей молодежи? Поднять моральный уровень нашей молодежи? Можно поднятием морального уровня родителей. 17 миллионов мальчиков и девочек Америки растут без всякого духовного воспитания. Почему? Потому что их родители сами духовно не воспитаны. 37 миллионов молодых людей ниже 25-летнего возраста не имеют никакого отношения к религии. Почему? Потому что в своем большинстве их родители также не имеют никакого отношения к религии. Учителя начальных школ Нью-Йорка подсчитали, что в их школах 800 тысяч детей не имеют абсолютно никакого понятия о Библии. Почему? Потому что очень мало о Библии знают их родители. Вот почему 85% преступлений, совершаемых в наши дни, падает на молодежь до 25-летнего возраста. Описание говорит так: «Наставь юношу при начале пути его». Он не уклонится от него, когда и состареет. Притчи. Пример родителей – величайший учитель нашей молодежи. Например, как вы можете доказать своему сыну, что курение вредно, если вы сами курите? Мой совет таков. Регулярно посещайте церковь вместе с детьми до тех пор, пока будет возможно. Молитесь с ними, читайте с ними Библию. Этим, конечно, вы не сделаете их ангелами, но вы поможете им прийти к познанию истины, что вне Христа нет спасения, нет счастливой жизни. Да поможет Господь в этом родителям, включая и автора бесед. О молитве. Я не раз пробовала закрывать двери, как учил Христос, и молиться, но каждый раз мною овладевал страх или стыд. Я читаю ваши беседы внимательно и верю в силу молитвы, но сама молиться не могу. Прошу вас помолиться за меня. Могу ли я за вас обедать? Могу ли за вас спать? Очевидно, нет. И молиться за вас я не могу. Не за вас, но о вас, о вашей проблеме – это совсем другое дело. Вы поступаете разумно, стараясь уединиться для молитвы. Уединение – великое, святое дело. Но при этом надо знать, что затворить дверь – это не просто закрыть дверь комнаты. Это уединенность духа, Удаление от мирских мыслей, плотских побуждений, удаление от сомнений, от навязчивых неразумных вопросов. Вы закрывали дверь, но в действительности дверь оставалась открытой. Вас наполняли страхи. Кого же вы боитесь? Бога, который так возлюбил вас, что сына своего не пощадил, но предал его в руки грешников за вас, чтобы вы, веруя в него, спасены были. А сомнения откуда? Бог наполняет весь мир. Он с вами, с каждым человеком. Он желает встретиться с вами наедине. Если вы откроете Богу свое душевное состояние, Он откроет вам себя. За закрытой дверью, в уединении, вы можете не только говорить Богу, но и слушать, что скажет вам Бог. Это хорошо знал псалмопевец Давид. Он говорит: «Послушаю, что скажет Господь Бог». Бог ожидает от вас полной откровенности, абсолютной искренности в молитве. Тень лицемерия, неискренности закрывает от человека Бога. В молитве должна быть абсолютная правдивость, а также полное доверие Богу. Формальные, заученные слова делают молитву обрядом, а не потребностью души. Молитва – это не обряд. В молитве должна чувствоваться жизненная потребность, а без этого в молитву будут всегда врываться стыд, страх и другие нехорошие чувства. Ваша первая молитва должна быть молитвой о прощении, ибо перед Богом все люди – грешники, нуждающиеся в прощении. Искренне верю, что если вы это усвоите и примените на практике, Бог услышит вашу молитву. Об этом и моя молитва. Неизвестному другу. Это письмо от неизвестного вам друга. Я никогда не интересовался духовными вопросами, но, как стал читать ваши беседы, у меня на первом месте Евангелие. Теперь я настойчиво ищу Божью правду, и за это я теперь не в милости у своих друзей. От этого я просто болею. Как это не могут понять люди, что душа дороже тела? Я верю во Христа и молюсь Ему своими словами, но как узнать, возрожден я или нет? Я прочел ваше письмо с глубоким вниманием. Меня радует ваше настойчивое искание Божьей правды, и вы найдете ее, если не будете отходить от ее источника – Евангелия. Тот, кто пытается дополнить или исправить учение Евангелия преданиями человеческими, никогда не будет иметь прочного фундамента веры. Вы пишете, что ваши друзья изменили к вам отношение. Не удивляйтесь этому, это только начало. Когда я решил идти за Христом, мои друзья называли меня ненормальным, даже объявили об этом в печати. И это была стопроцентная правда. Тот, кто стал нормальным в отношении к Богу, будет ненормальным для сего мира. И наоборот, нормальный для мира, ненормальный для Бога. Сатана вас не оставит в покое. Пока ваши мысли вращались вокруг религии вообще, он вас не беспокоил. Но как только вы подошли ближе ко Христу, он пошел в наступление, пользуясь вашими друзьями. Христос поэтому сказал: «Враги человека – домашние его». Евангелие от Матфея. Увидев перемену вашей жизни, ближние в первую очередь начнут ожесточаться. Терпите и молитесь. «Меня гнали, и вас будут гнать», — сказал Христос. Он же сказал: «Ученики не больше учителя». Христос не обещает верующим в Него розовую дорожку, но кто Ему доверится, тот победит. Как узнать, возрождены вы или нет? Дух Святой вам это откроет, подскажет, даст уверенность и наставит на истину. Дух Святой даст внутреннее свидетельство, что вы – чадо Божье. Признаки возрожденного человека следующие. Он верит всем сердцем всему написанному в Евангелии. Он верит, что Христос искупил его грехи на Голгофе, простил его, дал ему жизнь вечную. Как результат этой веры в сердце живет радость спасения. Он боится греха, бежит от него. Грехи, которые раньше совершал с наслаждением, теперь вызывают отвращение. Если по неосторожности согрешит снова, душа не находит покоя, пока грех не будет исповедан перед Господом. Есть желание читать Слово Божье, духовно-нравственную литературу. Есть желание общаться с другими верующими, что осуществляется главным образом через церковь. Есть желание посильно принимать участие в евангелизации мира. Есть желание сказать о Христе другим. Остаюсь с лучшими пожеланиями. Да хранит вас Господь, и да укрепит Он вас на пути спасения. Им начатое Он совершит до конца. Осторожно, дети. У нас организовали приходскую школу для детей. Решили учить их русскому языку и закону Божию. Но мне пришлось взять свою дочь из этой школы. И вот почему. Законоучитель начал преподавать детям житие святых и их чудодействия. Дочь приходит и рассказывает про одного святого, который загнал беса в рукомойник, а потом ездил на нем верхом. А однажды законоучитель сказал детям, что луну Бог сделал из пластика. Можете ли вы написать в вашей газете, чему должны учить детей в приходской школе? Идея преподавания русского языка детям за границей – благородная и великая идея. Это им пригодится. Такую школу следовало бы назвать «школой русской грамоты». Школы же, где преподают основы христианского учения, мы называем воскресными школами, потому что эти уроки бывают по воскресным дням перед утренним богослужением. При составлении программы детской воскресной школы учитывается в первую очередь возраст. Главное в программе – приобщить ученика к познанию христианского учения о Боге, об Иисусе Христе и о Его любви к людям. В старших классах учеников знакомят с книгами Ветхого Завета, историей Израиля, но в обязательной связи с христианской практикой. Жития святых, к сожалению, преизобилуют фантастическими описаниями сомнительных чудес, вроде того, о котором вы написали. Засорять таким материалом мозги ребенка, не способного к логическому мышлению, опасно, даже вредно. Почему бы в первую очередь не познакомить детей с описанием евангельских чудес, которые совершал Христос, подтверждающих величие и славу Спасителя и Бога. Не предание и не житие святых должно быть настольным учебником воскресной школы, а Евангелие, как единый высший авторитет христианского учения. Христос сказал не напрасно «исследуйте Писания». В понятие «писания» могут быть включены только канонизированные книги Ветхого и Нового Заветов. Беда в христианстве началась с той поры, когда появились в среде христиан люди, которым захотелось дополнить и расширить учение Христа преданиями, то есть учениями и догматами человеческими. Признавайтесь, но кому? Меня очень смущает один стих в Библии: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Я признался одному в своем грехе, а через год из этого получилась большая беда. Он все разгласил, и мы стали врагами. Вероятно, вы неправильно поняли это место Писания. Если вы обидели брата, вы должны были признаться в своем преступлении и попросить у него прощения, иначе ваши молитвы перед Богом были бы напрасными. После того, как вы получите прощение брата, Бог примет наше исповедание перед Ним. Погасить свою вину перед ближним можно только признанием. Но если вы совершили проступок, впали в грех, не имеющий никакого отношения к вашему брату или другу, такой грех должен быть исповедан в первую очередь перед Богом, и Он простит. Об этом можно признаться только тому, кому вы вполне доверяете, кто может искренне о вас молиться, а не разглашать ваш проступок. Но если уже так совершилось, да будет и этим имя Божье прославлено. Скажите: «Да, это было, но милостивый Бог и это мне простил». Только совет. Я теперь глубоко убежден, что по учебникам познать Христа нельзя. Вот я в гимназии учил закон Божий, да еще как учил. И знал закон. Но это была только теория. Началась революция, а потом эмиграция, и все было забыто. И вот уже на закате жизни я встретился с людьми, которые помогли мне разобраться и понять, что христианство – это в первую очередь вера и жизнь, а не только знание. За эти годы я прочитал много ваших статей. Хотя я вас не встречал, но рад сообщить вам, что теперь у нас одинаковое понятие о вере и спасении. Но один вопрос мне хочется выяснить. Я уже 6-й год работаю по воскресеньям, когда люди идут в церковь. Работа хорошая, на городском водохранилище. Но это меня все время беспокоит, хотя я знаю, что нас не спасают ни дни, ни праздники. Хочу знать ваше мнение: грех или не грех работать в воскресенье? Тот факт, что работа в воскресный день постоянно беспокоит вашу совесть, говорит о том, что вы должны приложить все старания и найти другую работу, чтобы воскресенье было свободным от работы. Верно, что нас не спасает празднование субботы или воскресенья, но так как воскресный день принят всеми христианами как день для прославления Господа и служения Ему, то вам выключаться из жизни церкви не советую. Это принесет духовный урон. Я глубоко уверен, что если вы начнете молиться Господу об этом, Он даст вам такую работу, которая освободит вас на воскресенье для общения с Ним и с детьми Божьими. Христиане не воскресники и не субботники. Соблюдение воскресного дня от А до Я – это дух законников. Верующие же в воскресный день также устают, как в обычный рабочий день. В этот день они не только прославляют Господа, но и служат Ему, посещая больных, одиноких, свидетельствуют о Господе другим, насколько позволяет время. Попробуйте, помолившись, поговорить со своим работодавцем. Объясните ему ваше положение откровенно. Господь может открыть его сердце, и Он даст вам выходной день в воскресенье.